Глава 9. Ночной дозор. Так, вот и коробки. Артем Власов шлепнул ладонью по одной из картонных коробок, сложенных у дальней стены лаборатории. В углу потайной комнаты за старым лабораторным столом стояли три больших короба, подписанных черным фломастером. Стекло, архив, утилизация. Ребята открыли их и, заглянув внутрь, увидели аккуратно упакованные бутылочки, старинные металлические приборы, серебряные и стальные вещи, книги с потертыми корешками. «Ого!» — Сашка вынул один из предметов. Термометр в деревянной оправе с выгравированными инициалами. Прям музейный экспонат. «Вот отлично!» — Власов опустился на корточки. «Метим все, чтобы потом никаких «это наше» не прокатило». «Чем?» — насторожился Илья. «Угадай с трех раз!» — ухмыльнулся Артем и извлек из рюкзака пакетик с блестками и флуоресцентный маркер. «Готовиться надо заранее, детективы!» «Да», — буркнул Сашка с легкой завистью. «Вы молодцы!» Илья огорченно вздохнул. «И как это не пришло в голову команде «Х»?» «Все взяли, даже прибор почти добыли, чтобы стены просвечивать, а до таких простых вещей не додумались». «Абрамов, бери маркер и давай метить», — скомандовал Власов. «Борька и Самсон, посыпайте все блестками. Только быстрее, глаза уже слипаются». «Точно сработает», — уточнил Сашка, рассыпая блестки по краям коробок и по полу. «Да, блестки прилипнут к рукам и одежде. Рабочие не смогут их стряхнуть». «Так мы докажем, что они именно отсюда вынесли коробки». Когда все было промаркировано и посыпано блестками, Власов вытащил из рюкзака три прибора «Дозор X2». Прочный корпус, черная матовая поверхность и объектив на гибкой ножке. «Работают 20 часов автономно. Снимают, записывают видео и звук». Он достал клейкую ленту. «Один дозор ставим здесь, остальные в кабинете химии, там света больше. Лица будут лучше видны. Первый устанавливаем в районе окна и направляем камерой на вход. Второй — около входной двери. Борька, пошли, мы там установим». Власов посмотрел на Илью и Сашку. «Вы тут. Держите». Он протянул ребятам один из приборов и упаковку скотча. «Где лучше?» — Сашка задумчиво поводил фонариком по стенам. «Над стеллажом. Там глубокая ниша. Будет незаметно», — подсказал Долгов. В кабинете химии, при тусклом свете от налобных фонариков, Артем Власов нажал на кнопку записи на дозоре. «Сегодня в 03:24 мы, Артем Власов и Боря Долгов, находимся в кабинете химии, у входа в потайную лабораторию. Здесь три коробки, которые, по нашим данным, рабочие приготовили к выносу. Все предметы промаркированы и обсыпаны мелкими блестками. Установлены три видеозаписывающих устройства. Если это видео кто-то смотрит, досмотрите до конца». «Хорош, как в криминалистике», — хмыкнул Долгов. «Голос чуть не прокурорский». «Нам нужны доказательства», — Власов намотал клейкую ленту на ножку второго прибора. Тем временем в лаборатории над самым высоким стеллажом Сашка цеплялся за выступы. Илья освещал угол фонариком. «Полки старые», — предупредил он. «Держись крепче, не грохнись». «Угу», — отозвался Самсонов и вдруг замер. «Смотри, тут что-то...» В бетонной кладке потолка над стеллажом едва виднелось потускневшее металлическое кольцо. «Это люк!» — радостно вскрикнул Сашка. «Точно люк!» — он схватился за кольцо и дернул. Первый рывок дался тяжело. После второго дрогнули стены. Люк чуть поддался. «Осторожно!» — Илья отпрянул. Раздался резкий щелчок, и сверху медленно, со скрипом, начала опускаться лестница. Грох! Нижняя ступенька лестницы задела ящик у стены. В следующую секунду в лабораторию влетели встревоженные Власов и Долгов. «Что за звук? Вы что натворили?» Власов подскочил к Илье и Сашке и вдруг увидел лестницу. «Это офигеть!» — прошептал он. «Жесть!» — выдохнул Долгов. Сашка спрыгнул вниз, его лицо горело от возбуждения. «Я же говорил, я знал. В стенах ходы. И этот ведет наверх, то есть лаборатория соединена с первым и третьим этажами». «Вот так школа у нас!» — Долгов устремил взгляд в чернеющую над головой дыру. «Предлагаю закрыть люк и расходиться», — Власов зевнул. «Уже почти 4. Нам скоро ловить рабочих». «Я только гляну. Быстро», — сказал Сашка и начал подниматься вверх, ловко взбираясь по ступеням. «Мы держим!» — Илья крепко взялся за лестницу. Самсонов исчез в темноте. Лестница скрипнула, послышался короткий шорох. «Видно, что кто-то лазил! Пыль стерта!» — донесся сверху приглушенный голос Сашки. «Все, возвращайся! Не время для экспедиций!» — поторопил Власов. «Нам бы поспать хоть немного!» Сашка спустился. «Ход ведет в кабинет на 3-м этаже, но там выход замурован», — сообщил он. Мальчишки вернули крышку на место, и люк с глухим щелчком закрылся. Потом все вместе вышли в коридор и дружно пошли в жилой корпус. До утра оставалось меньше 2 часов. По дороге Илья достал телефон и написал в закрытый чат команды X. «Закрытый чат команды X. Илья, сегодня в 6:00 встречаемся на 1-м этаже, без опозданий». «Кира, окей, буду. Как все прошло?» «Сашка, ты не спишь?» «Кира, конечно нет. Все получилось». «Илья, да, ловушки поставлены. 3 дозора пишут. И да, мы нашли еще один потайной ход. Он ведет вверх, на 3-й этаж. «Кира, ого, пришлите фотки». «Сашка, я же говорил, ход настоящий. Лестница в стене, как в фильмах. Фотку скинул».